Я вижу в нем детей, которые чуть ли не со дня своего рождения обречены на гибель. Их судят, их бросают в тюрьмы, из них готовят висельников, а дав им вырасти, вешают. А вся их вина в том, что у них нет ничего, кроме их самих.